Глава 37. Самая важная игра. Самолет медленно снижал высоту. Полет был коротким, всего час. Но Насте этот час показался вечностью. Никто не отвлекал от мыслей, а прилипший к окошку Костя, казалось, вообще забыл о ее присутствии. Все как в бреду. От суматошных сборов дома до нынешнего ее взволнованного состояния. А стоило ли оно того? Жизнь вокруг шла своим чередом. На табло вспыхнула рекомендация пристегнуть ремни. И молоденькие стюардессы тут же пошли по проходу, помогая пассажирам справиться с защёлками и ремнями. Стандартная процедура. Убедившись, что Костя пристегнут, Настя постаралась выбросить из головы идею о своем помешательстве и сосредоточилась на текущих проблемах. Багаж, дорога к дому и ужин для мальчика. Что и как будет происходить в конечной точке маршрута, лучше было не думать. Есть только здесь и сейчас конкретные цели и объективные потребности. Еще 2-3 часа, и они, скорее всего, будут на месте. А там легкая нервная дрожь прошла по телу, и голова откинулась на спинку сиденья. «О чем я только думала?» — прошептала она, все еще не понимая, как согласилась на идею Андрея. Таранов, как обещал, вернулся вечером второго дня, с чемоданами и настолько уставший, что даже Костя не стал задавать ему никаких вопросов. Не стала мучить вопросами и Настя. Пришел — уже радость. Дальше, словно в давние времена, ужин, душ, пара слов в спальне и объятия. На ласку сил не хватило. Андрей только успел положить голову на подушку и прижать Настю к своему боку, как тут же захрапел. Возмутившись про себя такому поведению, вскоре уснула и она, счастливая. А утром все переменилось. Как снег на голову, перед ней вновь стал выбор. И к нему билеты на самолет. Вот так просто, без долгой подготовки и разъяснительной беседы. Один умоляющий взгляд, 2 билета и поцелуй на прощение. Крепко держа за руку ребенка, Анастасия Игоревна Барская шагала к выходу по проходу самолета. Прилетела. Спустя почти год, не в Канаду, но решилась. Не узнавая себя в простоте, с которой далось решение, не задумываясь об условиях старой сделки, не взвешивая потери и опасности, прилетела к самому любимому мужчине на Земле, по первой же его просьбе. «Я точно сумасшедшая», — тихо простонала она, забирая с багажной ленты элегантный чемоданчик. «Тётя Настя, ты что-то сказала?» Костя не отставал ни на шаг. «Я?» — она присела на корточки рядом с ним. «Как думаешь, мы правильно поступаем?» Вопрос не для ребенка. Мальчишка вообще вряд ли поймет, о чем она. Но так хотелось хоть от кого-нибудь услышать одобрение. «Мы правильно делаем, что летим в гости к Андрею?» — повторила вопрос. «Тетя Настя!» — округлив глаза. «Так ведь это же...» «Знаю, знаю, Тор!» Она закончила за него фразу и крепко обняла. Главный аргумент в любой ситуации. Для паренька все было настолько ясно и просто, что даже собственные сомнения показались глупыми. «Пойдем уже, счастье мое, будем искать машину». «А нам далеко?» «Не знаю, Андрей говорил, что домик находится в какой-то деревне». Она осмотрелась по сторонам. Машин на стоянке было много, только как узнать ту самую, на которой их повезут дальше. «Будем надеяться, что до ночи доберемся». Только она договорила фразу, как рядом притормозила старенькая «Волга». «Здравствуйте, путешественнички! Уж не меня ли поджидаете?» Выскочил из машины щекастый мужичок лет 50 с кусой бородкой. «Настасья и Константин?» Удивленные путники дружно кивнули. «Вот и ладненько, вот и хорошо. Владимир Ильич?» Мужичок как равному пожал руку Косте, галантно поцеловал ладошку Барской, а потом ловко подхватил их чемодан. «Прошу на борт. За час домчу с ветерком». «А можно без ветерка?» Настя опасливо осмотрела скромный салон авто и на всякий случай застегнула курточку Кости до самого верха. «Так это я образно», — прокряхтел водитель, заводя машину. «Вы не беспокойтесь». Несмотря на потрепанный внешний вид, «Волга» завелась с первой попытки, шумно, с громким хлопком. А дальше была дорога. 2 часа по проселочным ухабам. 2 часа зеленого леса за окном. 2 часа в ожидании. Ничего общего с долгими 9 месяцами до того. Непонятно, наобум, безрассудно и волнительно. Прикрыв поддувало старого котла, Андрей оглядел свои испачканные сажей руки. Все как в детстве. Цивилизация с газовыми котлами и кабельным телевидением старательно обходила стороной его родную деревушку. Даже близость к городу не спасала. Здесь по-прежнему отапливали дровами и углем. А центральная канализация и водопровод существовали лишь на планах проектных бюро. Неудобство, но, к счастью, тарановый вопрос водопровода и канализации для себя решили. Родничок и выгребная яма весной, летом и осенью исправно справлялись со своими задачами, делая проживание в деревенском доме максимально комфортным. Еще комфортнее ее делала баня. Деревянная, просторная, на березовых дровах, с березово-дубовыми вениками, гордость отца. Ох, и получит сегодня кто-то по своей аппетитной попе. Поглядывая в окошко на дымок из печной трубы, Андрей уже предвкушал скорую встречу и совместное купание. Просторный дом и баня были готовы к встрече гостей. Оставалось смыть грязь с себя и одеться в чистое. Стоило поспешить. Ласточка Владимира Ильича, председателя местного колхоза, вот-вот должна была домчать Настю и Костю к дому. Маленькое приключение для ребёнка и важное решение для любимой женщины. В то, что они приедут, он не сомневался. Что-то неуловимо изменилось с прошлой осени. Теперь отчаянно хотелось поменять все еще сильнее. И в этом доме, он верил, это точно удастся. Наскоро ополоснувшись холодной водой, 5 минут спустя Таранов уже стоял перед зеркалом. Почти готов. Старенькие линялые джинсы, тонкий свитер с закатанными до локтя рукавами, босиком на чистом деревянном полу. Ничего общего с лихим хоккеистом, повидавшим ледовые площадки 2 континентов. Ничего. Правда, еще меньше с мальчишкой, что каждое лето проводил в деревне у бабушки. Тот был юн, горяч и полон надежд. Тот мечтал стать великим хоккеистом. Играть, пока хватит сил. Причем играть не на родине. Обычный, наивный мальчишка. Чуть более настойчивый, чем сверстники. Более талантливый, чем друзья по клубам. Добившийся всего, о чем мечтал. Всего. За окном послышался шум мотора и голоса людей. В мгновение Владимир Ильич уже нес к порогу чемодан. За ним, робко оглядываясь, не выпуская из рук ладошку ребенка, шагала элегантная белокурая женщина. Не принцесса. Настоящая королева, совершенно не вписывающаяся в простенький деревенский пейзаж. Его любимая новая мечта. Председатель валился в дом первым. «Привет, Андрюха! Встречай дорогих гостей!» И шепотом. «Баньку, смотрю, истопил. Воду хоть в бак залить не забыл или как в детстве?» «Не забыл, Ильич, ничего я не забыл». Даже не оглянувшись на вопрошающего, кинул Таранов. Путешественники переступили порог. Ему резко стало не до старого друга семьи. «Привет, солнце!» Прижал Настю к себе. «Привет, чемпион!» Потрепал по голове мальчишку. «А веник замочить не забыл?» — не унимался председатель. «Им ведь сухим, что розгами, ни здоровья, ни удовольствия». «И веник замочил», — прошептал, глядя в глаза любимой. «Я вообще подготовился серьезно». И, отвернув свободной рукой Костю к окну, принялся по-взрослому с жаром целовать свою женщину. Владимир Ильич еще с минуту потоптался на месте, будто припоминая, что еще повзрослевший охламон Тарановых мог сделать не так, а затем махнул рукой и вышел во двор. На стол Андрей накрывал сам. Еще до приезда гостей он успел приготовить рыбу и вымыть для салата овощи. Оставались мелочи, и пока Настя с мальчишкой знакомились с домом, справился и с ними. «Бор, а где я буду спать?» Костя, чуть не поскользнувшись на гладком деревянном полу, влетел в кухню. «Разобьешь нос — спишь в кладовке. Не разобьешь — в моей комнате. Там 2 батареи и очень тепло». «В твоей?» — не веря своему счастью, переспросил мальчик. «Помни про нос». Андрей водрузил на стол блюдо с ароматной рыбой и довольно потянулся. На сегодня почти вся работа была закончена. Предстояло лишь перемыть всех в бане и утянуть Настю в дальнюю от детской комнату. К последнему пункту фантазия тут же подрисовала множество подпунктов, и от масштабности задуманного даже усталость куда-то испарилась. «Скорей бы!» — потер руки, предвкушая. Через пару минут к блюду с рыбой добавилась и тарелка с салатом. Следом на столе появились тарелки и вилки. Закончив сервировкой, Таранов вышел в гостиную и командным тоном произнес: «Анастасия Игоревна, хватит уже наряды менять, марш руки мыть!» И, обернувшись, добавил: «Тебя, Костя, это тоже касается». «А у меня нет нарядов», — рассмеялся в ответ мальчишка. «И рук тоже?» Не тратя больше времени, он подтолкнул младшего гостя в сторону умывальника, а сам направился на поиски барской. Слишком уж долгой ее не было видно. Настя нашлась в маленькой спальне, именно той, которую отвел для них сам Андрей. Раскрытый чемодан лежал на полу, а его прекрасная обладательница задумчиво смотрела в окно на лесной пейзаж. О чем задумалась? Вопреки привычке, Таранов не стал ее обнимать. Остановился рядом, не касаясь. О том, какой была моя жизнь всего неделю назад. Не обернулась. Да. Андрей невесело усмехнулся. Подобные мысли и ему не давали покоя. Даже представлять, как все могло обернуться, не хотелось. Проститься с ней — безумие. Я почти привыкла. Солнце, если бы ты только знала, как я злюсь на себя, что не разобрался во всем раньше. У тебя была игра. А у тебя? А у меня... Она сама сделала шаг навстречу и тесно прижалась к мужской груди. Раньше я сказала бы, что жила бы твоим счастьем. Сейчас понимаю, нет, я бы ждала год, два, три. Не задумываясь, кто рядом с тобой. Изменился ли ты или забыл о нашем романе. Просто ждала бы и все. Глупо? Очень. Зарылся носом в ее волосы. Очень. Андрей, а ведь и сейчас я поступила бы так же. По-другому не представляю. К счастью для нас обоих, выбирать больше не надо. Ой, или... Не надо. Пробежал пальцами по спине, легкими касаниями, пододвигая ее еще ближе. Обнял за талию. Даже на ужин будешь есть то, что я приготовил. А иначе? Лукавая улыбка озарила Настя на лицо. В бане веником отшлепаю. Меня веником? Тебя, хмыкнул. А знаешь, точно, отшлепать тебя — это то, что надо. Веником от души, чтобы и думать о всяких глупостях забыла. Варвар. Настя уткнулась носом в ворот свитера, скрывая смех. Мой самый любимый варвар. Прониклась идеей, значит. Отлично. Мужские ладони опустились пониже спины и по-хозяйски облапили ягодицы. Тогда пошли есть, а потом приступим. На полный желудок? А мы не будем спешить. И хитро подмигнул. Недосоленную рыбу и пересоленный салат, что проголодавшиеся гости, что довольный собой хозяин, уплетали за обе щеки. Никто даже слова в упрек не сказал. А после еды Настя добровольно изъявила желание помыть посуду. Отказываться от помощи Андрей не стал. Предупредив, чтобы была готова, он подхватил белье и с Костей за компанию направился в баню. Мальчишку стоило помыть первым. С долгой дороги тот притомился и уже клевал носом. Таранову это было только на руку. Его вечер еще только начинался. В отличие от Андрея, Настя с волнением дожидалась того момента, когда они останутся один на один. Не принесло покоя и мытье посуды. Непривычная обстановка, разговор до ужина и полное неведение о задумке Таранова мешали расслабиться. Вряд ли он приглашал кого-то из своих прежних любовниц в деревенский дом. Слишком знаковое место, тем более для мужчины. Тогда что она здесь делает? К чему это знакомство с истоками? Особенно сейчас, когда впереди у Андрея еще 2 года игры за океаном, а у нее тяжелый процесс усыновления. Или он не понимает, как на самом деле все сложно. Вконец извести себя догадками помешал Таранов. Не прошло и 15 минут, как он, улыбающийся и бодрый, вернулся в дом. Костя с головы до ног, замотанный в большое махровое полотенце, сладко зевал рядом. Полная противоположность кумиру. Впечатлений за день для мальчишки оказалось много. Перелет, поездка на старенькой машине и баня превратили стойкого будущего чемпиона в обычного ребенка. «Почти недвижимость», — Таранов кивком указал на паренька. «Солнце, ты ступай, а я уложу его и присоединюсь». «Справишься?» Настя с сомнением осмотрела обоих. Но Андрей на это только махнул рукой. Внутри бани оказалась светлой и просторной. Она совсем не походила на серое, крохотное строение, которое Настино воображение нарисовало до этого. В уютном прохладном предбаннике располагалась удобная лавка и столик. На противоположной стене висело овальное и, на удивление, совсем не запотевшее зеркало. Все простенькое, скромное, но вполне подходящее для хорошего отдыха. Загадочно глядя на свое отражение, Барска сбросила одежду и направилась в парилку. Здесь было жарко и еще более необычно. «Так, и где же душ?» Но не успела она как следует осмотреться, как за спиной послышался шум. Таранов вошел без ничего. Голый, только татуировки на руках и взгляд, как у одетого по форме жандарма. От прежнего задумчивого настроения не осталось и следа. «И какого ты до сих пор в трусах?» Захлопнув за собой дверь, нарочито сурово произнес он. «А как?» Изумление на лице Барской было неподдельным. «Как-как? Как мама родила?» «Но...» — осмотрелась. «Это не гигиенично?» «Настя, снимай трусы». Андрей с угрожающим видом медленно двинулся на нее. «В этой бане, кроме моей семьи, отродясь никто не мылся, так что бельишко долой». «Я не... быстро». «Ладно, как скажешь». Она не стала больше спорить и демонстративно одним пальчиком потянула белье вниз. Эффект наступил незамедлительно. Красноречивое доказательство мужского интереса живо откликнулось на простенький стриптиз, словно и не было позади тяжелого трудового дня. Не желая искушать судьбу, Таранов еще немного понаблюдал, но, поняв, что до добра это не доведет, взял в руки ковшик. Плеснул на себя холодной воды, а затем уже наполнил тазики. Торопиться ему теперь было некуда. Насладившись результатом, Настя больше не вмешивалась. Уселась, поджав под себя ноги, на широком полке и наблюдала преображение в бане. Стоило Андрею плеснуть немного воды на камни, как клубы пара поднялись от печки к потолку, наполняя все вокруг ароматами березы и дуба. На маленьком окне колыхнулась смешная занавеска, и волна жара, сделав круг от печки, добралась до потолка. Горячая туманная сказка, а соблазнительно обнаженный мужчина был в ней главным действующим лицом. «Ты что, в бане никогда не была?» Андрей с веником в руках зачарованно наблюдал за эмоциями на любимом лице. «Нет, только в сауне, но там все иначе». «Да, ты серьезно способен представить меня в какой-нибудь бане?» Она отбросила упавшие на грудь волосы и по-царски выпрямила спину. «Да еще в компании с симпатичным банщиком». «Дразнишься?» — хмыкнул Таранов. «Дразнись». И, проверяя веник, с гулким шлепком ударил по себе. Веник рассек горячий поток воздуха, и влажные листья коснулись мускулистого плеча. Стало еще жарче. Пот тонкой струйкой устремился по широкой груди вниз. Засмотревшись, Настя сама не заметила, как стала кусать губы. Взгляд поплыл. «Нет, мы так ни до чего хорошего не домоемся». Андрей понял ее состояние. «Давай меняться». «Что ты имеешь в виду?» «Держи», — протянул веник. «Отведи душу. Мое тело в полном твоем распоряжении». Настя даже сообразить не успела, как ее аккуратно сняли с полка. Так же быстро на нем оказался Таранов. Развалился животом вниз на влажной поверхности, подложив руки под голову. Вот это наглость! Барска не могла не восхититься. Ее не просто проигнорировали, ее нахально оставили без сладкого. Первый раз в бане и в образе кого? Возмущение так рвалось наружу, и только прекрасный вид на редкостный образчик мужской красоты заставил продержать слова. «Милая, полюбуешься позже. У нас еще вся жизнь впереди. Приступай», — весело скомандовал он, отвернув на всякий случай лицо к стене. «Жизнь, значит». Веник резко опустился на поджарые ягодицы. «Вся». Андрей мудро помалкивал, с удовольствием принимая хлесткие удары. Идея отвезти Настю в баню как и вообще привезти в родную деревню, казалось все более гениальной. Заметила она это или нет, но хватило всего несколько часов, как городская изнеженная дамочка показала свою истинную пылкую натуру. Тигрица вырвалась из клетки. Еще чуть-чуть, и можно будет переходить к следующему этапу. Хитро ухмыляясь собственным мыслям, Таранов лениво произнес: «Что-то ты меня паришь, как нелюбимого». Настя, смахнув пот с лица, удивленно остановилась. «А что, мне тебя изо всех сил лупить?» «Да». Тело на полке немного поменяло позу, но на спину не перевернулось. «Со страстью, пожалуйста». «Бить со страстью?» «Ага». «Таранов, ты перегрелся». «Солнце, это баня, а ты меня не бьешь, а гладишь. Лучше вспомни какую-нибудь женскую обиду и лупи». «Ты уверен?» На этот раз голос прозвучал угрожающе. Андрей на секунду обернулся проверить реакцию. Слова попали в цель. Его ненаглядная могла сколько угодно пытаться сдерживать себя, но глаза уже вспыхнули азартным блеском. Загорелись ярче огоньков на новогодней елке. Ради такого и спины было не жалко. «Только не прибей совсем». Бросил короткую рекомендацию и расслабился. Барская начала не сразу. Обиды не хотели выходить из тени. Разум поначалу пытался оправдать и поступки Андрея, и свою собственную реакцию. Он цеплялся за хорошее, радостное, но увесистый веник в руке и раскаленный обжигающий воздух сильно мешали думать. Равнодушное прощение в Канаде и выключенный скайп вспомнились внезапно. Получив то, о чем мечтал, он слишком легко расстался с ней. Повелся на игру, не приехав, не проверив. От внезапно нахлынувших эмоций и следа от контроля не осталось. Размахнувшись из-за спины, она яростно припечатала веник к пояснице и тут же принялась отыскивать следующую обиду. Дело пошло. «Ох, хорошо припекло. Даже боюсь спрашивать, о чем таком ты вспомнила?» «Правильно, бойся». Она снова замахнулась, чувствуя, как удовольствие и освобождение растекаются приятным огнем по напряженным мышцам. Намеки на бурную личную жизнь за океаном всплыли вторыми. Не забылась, как не гнала от себя ревнивые мысли. «Так сколько, — говорил любовниц, — у тебя было в Канаде?» Настя придирчиво осмотрела веник на предмет надежности. «Да сколько бы ни было, разве это важно? Любимая-то у меня одна». «Не смей!» Шлепки посыпались один за другим. Доставалось и плечам, и ногам. Таранов весело охал, поражаясь, откуда у Насти взялось столько силы. «Не смей!» Чуть не падая от усталости, она отшвырнула от себя веник и рухнула на скамейку. Ни гигиена, ни собственная внешность больше не волновали. «Любимая у меня одна». Фраза, услышать которую и не надеялась, а он. «Иногда, Андрей, лучше молчать». Вымоталась. Волосы прилипли к лицу. Щеки разрумянились, а волнующе вздымающаяся грудь чуть не заставила Андрея забыть все свои планы. Залюбовался. Немного безумная, растрёпанная, дерзкая. И это все его женщина. «Видела бы ты сейчас себя. Это ты во всем виноват». Заметив удивленный взгляд, Настя поспешила оправдаться. «Да нет, мне как раз нравится. Так нравится, что сдержаться бы». Таранов спрыгнул с полка. «Настя, не говори ни слова. Я люблю тебя». Андрей рывком заставил ее подняться на ноги и обнял. Молчание. Казалось, она даже не дышит. Ни слова, ни взгляда. Все тело в напряжении. «Давно надо было сказать, еще тогда, но...» Тяжело вздохнул. «Не умею. Думал, все и так ясно. А когда ты не приехала... Проклятие. Не хотел бы снова пережить подобное». Сказанное доходило до сознания медленно. Слова терялись, мысли путались. Настя невидящим взглядом смотрела перед собой, сквозь него, и боялась поверить. Он любит и любил тогда. Несмотря на все трудности, ее проблемы, ее страхи, ее возраст, был рядом не за удобство и комфорта, а потому что любил. «Это ничего не меняет. Осенью тебе придется вернуться, а я не смогу», — прошептала, зажмурив глаза, чтобы удержать слезы. Привычные опасения выстроились плотной стеной между желанной и привычной реальностью. Она попыталась спрятать лицо в ладонях, но Андрей не позволил, удержал. «Я никуда не поеду. Это решенный вопрос». «Как?» «Так, контракта больше нет. Расторг». «Но ведь...» Настя попыталась вывернуться. Внутри все протестовало, не верилось. «Не получается у меня без тебя жить нормально». Провел большими пальцами по ее губам. Целовать не решился. Рано. Пробовал. Не выходит. «Андрей, а если со мной не выйдет?» «У меня или у тебя не выйдет?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». Ладонь уперлась в мужскую грудь, толкнула. «Ну, если у тебя не получится». Он крутанул ее вокруг оси и, спиной прижав к себе, на ухо прошептал. «Разведешься? Хотя никуда я тебя не отпущу. Моя. Ты сумасшедший. А вот с этим тебе придется смириться». И пока она не успела сказать еще какую-нибудь глупость, подхватил на руки и бережно уложил на палки. «Все, предлагаю перейти от теории к практике». Роли сменились. Таранов поддал жару и взялся за веник. Медленно продвигаясь от ног к плечам, он принялся по-настоящему и основательно парить свою недоверчивую драгоценную женщину. Никто никуда не спешил. Веник ритмично поднимался и опускался на разгоряченную кожу, словно разгонял ненужные мысли и прежние страхи. Каждый взмах — как вопрос, каждый удар — как точка, заботливо и настойчиво, любя. Из бани вернулись не скоро, а когда вернулись, оказалось, что их уже ждут. В кухне шумно хлопотала пожилая женщина, а высокий мужчина ее возраста важно расхаживал по гостиной, рассказывая Косте забавные случаи из детства его кумира. Увлеченные своими делами, Настю с Андреем все поначалу не заметили. «Кто это?» Уже догадываясь, какой будет ответ, шепотом спросила Барская. «Твоя будущая семья», так же тихо ответил Андрей. «Старшее поколение». «Ох!» Она смущенно осмотрела свое одеяние и попыталась спрятаться за широкой спиной Таранова. «Я не готова». «Ничего страшного». Тот, как пугливого котенка, вытянул ее обратно и поставил перед собой. «Корону наденешь позже, а сейчас просто будь собой». «Собой?» Взгляд снова опустился на тонкий шелковый халатик. Смешные тапочки, любезно предоставленные Андреем. И шерстяные носки. «Шикарно выглядишь». «Врун». Она с трудом удержала смех. «Есть немного», — ущипнул за бок. «Но замуж ты все равно за меня выйдешь». «Таранов, это ты так мне предложение делаешь?» — опешила. «Я потом в ресторане справлюсь, а сейчас пошли», — шлепнул по попе. «Благословение принимать». Благословение было громким и радостным, с крепкими объятиями, восторгами и причитаниями. Настя строго-настрого запретила себе удивляться, а не спускавшись с нее глаз Андрей, восхищенно наблюдал, как светская львица и богатая наследница Анастасия Игоревна Барская превращается в счастливую, цветущую, совсем еще молодую девушку, в любимую невестку и будущую мать его детей. Дом справился со своей задачей, осталось справиться и ему. Оберегать и хранить это чудо, ни на миг не забывая, как сильно ему повезло в самой важной игре — в жизни.